Подъезжая к Славенску, Велем от изумления протер глаза. Было похоже, что ладожане угодили на велик день. В святилище Пирынь горели огни во рву все восемь, что и было видно с реки. Подъехав поближе, он убедился, что чуть не все население Славенска толпится у подножия холма. «Что такое? Купала прошла. Теперь косить бы, огороды полоть. Но для зажина рановато. Что у них случилось?» «Уж не свадьбу ли справляют?» И тут же Верим с беспокойством подумал о Девляне. Он всю дорогу только о ней и думал. Ему уже приходило в голову, что миновать Славенск по пути к Плескову она и Вольга никак не смогут. А Вышеслав, если только проведает о побеге, непременно вмешается. И к чему это приведет? Помощи для себя от славянской старейшины Верим не ждал, а о плохом не хотел и думать. Поэтому теперь он лишь крикнул своей дружине и сам с удвоенной силой налег на весла, подавая пример. А на месте будет видно. «Вот они!» Гребень первым заметил две знакомые ладьи, те самые Вольгины, которые теперь лежали на берегу под холмом. «Здесь, Вольга!» «Только ты, если драка выйдет, Вольгу-то насмерть не убей!» Предупредил Верим осторожный Тишата. «Не хватало еще, чтобы потом князь Судислав с нас его кровь взыскивал!» «Уж оно, конечно!» Отозвались парни, неоднократно пившие и гулявшие вместе с Присковичами, а совсем недавно вместе с ними бившиеся против Руси. «Они люди-то почти свои. Вот их угораздило. Как леший попутал!» «Тут подерешься», — бросил Нежата. «Вон людей-то сколько. Весь Славенск собрался. А если все славянские за них, тогда как?» «Пусть попробуют», — злобно бросил непривычно мрачный Велем, который в эти дни совсем не пел и почти молчал. «Нет такого закона, чтобы кровным родичам похищенную девку не отдать. Пусть-ка не отдадут. Боги в своем же святилище их проклянут». А в Пирыни разворачивалось торжество, которого священная гора не видела уже около 70 лет, когда сама дева Ильмера пожелала видеть Плесковского княжича Вольгу, его к ней проводили немедленно. Он с самого рассвета околачивался возле воротных столбов. К его приходу Девляна уже сидела на лавке. На ней все еще была исцельная рубаха, но она чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы встать, умыться и переплести заново косу. Правда, в этом ей помогала Тиховея. Бегрянка еще не совсем окрепла. Однако при виде Вольги ахнула и попыталась встать. Вольга немедленно бросился к ней и крепко обнял девушку. Обхватив его руками и крепко прижавшись, Девляна чуть не плакала от радости, а Вольга, торопливо покрывая поцелуями ее лицо, только бормотал: «Искорка ты моя, ласточка моя небесная!» Добролюбая, глядя на них, кивнула сама себе. Все ее догадки подтверждались. Эти двое бежали от родни девушки, имея в виду женитьбу украдом. И это даже хорошо. Если бы Вольга увез Девляну из дома по всем правилам, отпущенную, благословленную родом и соединенную с ним, как подобает невесте, то ей было бы гораздо сложнее занять место девы Ильмеры. Сейчас же она оставалась просто девушкой, незамужней и необрученной. Все права на нее оставались у ладожского отцовского рода, и Вольга ни в коей мере не был властен решать ее судьбу. Вольга и Девляна тем временем, сидя на лавке в обнимку, шепотом торопливо пересказывали друг другу свои приключения. «Что теперь-то?» — спрашивал Вольга. «Меня, пока ты сама не позвала, и пускать к тебе не хотели. Уж как я рвался, как эту мать умолял». Он мельком кивнул на Добролюту. «Ни в какую. Но чего они от тебя-то хотят? Чтобы ты тут в Пирыне навек осталась? Навек, не навек. Прежние девы Елюмиры замуж все выходили. Побуду немного и замуж. Запрещать никто не станет. Нельзя же Леле вечно в девках оставаться. Надо латой становиться и плоды приносить. А я вот что думаю. Рядом с Ольгой Деврана совсем ожила, и у нее появились вполне разумные мысли. Ярушку люди замуж не пустили, потому что она дева Ордога. А раз теперь я дева Ильмира, то и меня не пустят. Как же так? 70 лет славяничи ждали свою деву Ильмиру. И теперь должны к полянам ее отослать за край света. Не позволят люди такого. Поляне полянами, и лишь бы с ними. Но я-то как же? Послушай сперва, я стану девой Ильмирой. Тогда поляне пусть хоть шишигу болотную своему князю сватают, а меня им не видать. Поживу тут годик-другой, а потом и сватайся. Удерживать не станут. Вот у нас все и сладится. Девляна даже засмеялась от радости, видя, что нашелся такой хороший путь к разрешению всех сложностей. Ого, годик-другой. Ольгу ничуть не обрадовала мысль о такой долгой отсрочке. Да я к той поре сидеть начну. Но все лучше, чем никак. Ольга, соколик ты мой. Деврана поцеловала его и ласково провела пальцами по спутанным в дороге русым кудрям, которым, конечно, седины, ждать предстояло еще очень долго. «Ну, выходит, повременить нам придется, а иначе нагонят нас мои, или сами славяничи меня назад родичам отошлют, а так никто нас не тронет». А мои еще обрадуются, что у них две дочери богинями избраны. Сейчас первое дело, чтобы поляне без меня уехали. А там, может... Она почти прижалась губами к его уху и горячо зашептала. А там, если даст Лада, я понесу. Тогда меня сразу отсюда отпустят, потому что молодуха в тяжести Лилей уж никак не может быть. Нам с тобой только полянское сватовство переждать. Потерпи немного, и тогда мы с тобой навсегда вместе будем. Ольга без охоты смирился с отсрочкой своего счастья, которая могла растянуться на несколько лет. Но это все же было лучше, чем отпустить Девляну в Киев и потерять навсегда. Он больше не возражал. И Девляна объявила Добролюте, что согласна принять имя Девы Ильмиры. И вот запылали высокие костры во всех 8 лепестках рва. У подножия холма собралась пестрая толпа, и все росла, чтобы вот-вот хлынуть наверх, как могучее половодье, и затопить вершину. Больше нельзя томить людей слухами. Нужно показать им деву Ильмиру. Но в обретенную богиню попарили в бане и одели в сорочку, обильно вышитую священными узорами. Ее приготовила для своей будущей преемницы еще благочеста, и с тех пор она хранилась в ларе целых 70 лет. Но хорошему плотному льну время нипочем, к тому же рубаху порой проветривали, так что теперь ее только окурили очищающими травами и поднесли новой, долгожданной хозяйке. Волосы девляны распустили и расчесали, украсили венком, потом покрыли белым шелковым покрывалом, вроде того, что носила в Ладоге по священным дням Яромила Леля. Два старших сына Вышеслава, подпоясанные свадебными полотенцами на руках, принесли девушку к идолу Лели. Народ, заполнивший площадку святилища и склоны холма, встретил деву Ильмиру громким ликующим ревом, ибо при ее приближении хворост, заново сложенный на жертвеннике, вновь вспыхнул сам собой. Девляну поставили перед жертвенником, но не прямо на каменную вымостку, а на широкое белое полотно, тоже нарочно для этого случая изготовленное и хранившееся долгие годы вместе с рубахой. Квадратное оно было покрыто знаками защиты, обращенной на все четыре стороны света, знаками единения начал и зародыша, который воплощает богиня Леля, и прочими священными узорами. В самой середине был вышит знак Солнцевой Девы и четырех сторон света. Именно на него встали ножки новой избранницы богов, словно рассылающей свою силу по всем направлениям. Миг, и покрывало взлетело вверх. Свет и воздух обрушились на Девляну, оглушив ее. И она пошатнулась, невольно закрыла лицо руками. Ее тут же подхватили и не дали упасть. А вокруг раздался мощный многоголосый вскрик. Чьи-то руки мягко отвели от ее лица ладони. «Погляди на людей, дева Ирмера, не бойся!» Услышала она смутно знакомый женский голос, звучавший по-матерински тепло и заботливо. Девляна осторожно раскрыла глаза и глянула вперед, и первое, что она увидела, было сияющее ожерелье, гривна, обруч из чистого золота, украшенный знаками огня и солнца. Гривна лежала на каравае хлеба, каравай на вышитом рушнике, а доску с рушником держали две жрицы, девя сила и рода честа. «Сим, даю тебе имя, дева Ирмера!» Старшая жрица медленно обошла три раза вокруг застывшей огнедевы, окропляя ее водой с пучка священных трав. «Будь солнцем нашим, храни благополучие наше, дай умножение родам нашим, приплода стадам, нивам обилья, водам тишину». Закончив, она передала кому-то из жриц горшок с травяной водой, с благоговением взяла ожерелье и возложила его на грудь новой огнедевы. «Как вопали травы шелковые! Лели-лели, травы шелковые!» Запели жрицы. Народ, немного опомнившись, начал подпевать, притопывать, прихлопывать. Жрицы взялись за руки и пошли вокруг девы Ирмеры, не наступая на священное полотно, предназначенное только для нее. Славеничи тоже повели свой круг, гораздо более широкий. «В подвосточной той сторонушке, лели-лели той сторонушке, стоит высока красногорушка, лели-лели красногорушка, как на той ли да на горушке ходит сама лада матушка, в жемчуга убрана скатные, обличена белым облаком, убрана да часты звездами, подпоясана да утренней зарей». Девляна, не помня себя, подняла глаза. Чудилось, что само небо, само солнце ходят вокруг нее в священной пляске. И там, на небесах, кто-то подпевает и притопывает Влад. Небо! Ирмерь, небесное озеро, как его называют чудины. Дева Ирмера, небесная дева. И теперь это она, земное солнце славянского племени. Ожерелье непривычно давило на грудь, но не это было важно. Вместе с ним на ее сердце легли надежды и мольбы сотен и даже тысяч людей, тех, кто видел ее сейчас, и тех, кто не сумел дожить до ее появления. И себя она сейчас чувствовала не прежней земной девушкой, бойкой, пылкой и немного легкомысленной дочерью домогостя и Милорады. Все земное куда-то ушло, осталось Солнцева Дева, дитя Перуна и Лады. У нее не было никаких собственных чувств и желаний, а только стремление нести благо этим людям. «Ты, родная Лада-матушка, Лели-лели, лада-матушка, обреди твою ты доченьку в красоту да несказанную, чтоб краса-то ярче золота!» Она смотрела в толпу, почти не разбирая лиц, и видя только кружение фигур по-праздничному одетых, в белой рубахе, обильно украшенные вышивкой, красными, желтыми, зелеными, черными и синими нитями. Но вдруг что-то привлекло ее внимание, что-то такое, чего здесь не должно было быть. Проталкиваясь сквозь ликующую толпу, к ней приблизился брат Велем, сын домогостя. Он один не ликовал, и мрачное, с выражением упрямого вызова лицо резко выделяло его в толпе словеничей. Хорошо, что на него никто сейчас не смотрел. Под настойчивым взором брата Девляна быстро очнулась и вспомнила, кто она такая и что с ней недавно происходило, и от души порадовалась, что хоровод словеничий, каменная вымостка и белое священное покрывало, на которое нельзя ступать никому другому, не позволяют ему подойти к ней и защищают от гнева рода, от которого она было попыталась сбежать. Единственный, кто бурно обрадовался, так это Нежата. Прибыв в Словенск, он ожидал найти там любимую Тепляну и чрезвычайно удивился, обнаружив в священном кругу вовсе не ее, а среднюю воеводскую дочь. Его одного осчастливила мысль, что его невеста была и остается в безопасности, а вся суматоха поднялась ради другой. Но горячее возмущение поступком Вольги от этого не уменьшилось, и Нежата стоял в первых рядах ладожской дружины, готовый немедленно броситься на похитителя. Однако того нигде не было видно. Да и к сестре-беглянке подойти сразу Верем не мог, отделенный от нее шумной толпой. И о чем с ней говорить, когда она стоит на священном полотне, месте богини со священным ожерельем солнцевой девы на груди. Сейчас можно только кланяться ей. Пришлось ждать окончания обрядов, довольствуясь обществом не очень-то приятных собеседников. Вышеслава и его близких. Вышеслав почти сразу заприметил, что в толпе словеничей появилось новое важное лицо, домогостев сын. А может, подсказал кто из многочисленных и глазастых родичей. Подойти самому к нежнатому парню Вышеславу не позволяло достоинства, но он тут же послал к приезжему своего сына Горислава с приглашением поговорить. Верим, оглядываясь на новоявленную деву Ильмиру, приблизился и поклонился дальнему родичу. «Здравствуй, здравствуй, добрый молодец, ясен сокол!» Вышеслав приветствовал его с таким оживлением и радостью, будто родного сына. «Ну, Веремысл Домогостич, ты всем витязям витязь! Отчего же все еще в короткой рубашке ходишь? Что ж, отец тебя не женит никак? Или в Ладоге невест нету хороших? Так к нам приезжай. У нас их много уродилось, будто землянички в бору. Одна другой краше, одна другой слаще». «Спасибо на добром слове, Вышеславе». Верим снова почтительно поклонился старейшине, хотя особо теплых чувств не испытывал. «Нам сейчас не до чужих девок, нам бы свою воротить!» Он бросил взгляд на Девляну, все еще стоявшую на вышитом полотне. Вокруг нее ходили женщины, притопывая в пляске, воздымая руки к небу и прославляя ее красоту. «Сестру мою лихой человек из дома увез. Вот приехал забрать ее и домой вернуть. Спасибо вам, что сохранили!» «Слышал я про вашу незадачу», — Вышеслав по-свойски приобнял Верема за плечи и повел его в сторонку, будто намеревался доверительно сообщить нечто важное. «Кто бы подумать мог! Мы деву Ильмеру 70 лет дожидались, а она не в Словенске, в Ладоге родилась!» «У богов все бывает», — сдержанно ответил Верем, ничуть не радуясь этому чуду, которое явно осложняло и без того непростое дело. «Вы, я слышал, ее за князя Оскорида в Полянскую землю отдать думали?» «Думали, и отдадим, коли батюшка так решил и родичи приговорили». «Да неужто хотите деву Ильмеру у нас отнять?» Вышеслав будто в изумлении развел руками и вытаращил глаза. «Благословение наше! Не отдаст ее народ славянский!» «Ваша была бы, коли бы в вашем роду родилась. Она родилась в роду Витонеговом, и мой отец над ней хозяин». «Так боги ее избрали!» «Не будет вам благодати, а той, что из своего рода сбежала или отнята, если с чурами порвала и дедов обидела. Говорите с отцом и матерью, позволят они ей на Ильмере жить, пусть живет. А нет, они над нею властны». «Да ей ведь, сестра моя добролюта, теперь вторая мать, почитай. Она же в дороге застудилась, ты не слышал? В лихорадке приехала, чуть живая. Кабы добраня ее не нашла, из лесу в пиры не привезла, кабы ее наши кудесницы и травницы не выходили, помереть бы девке. Ни вашим, ни нашим. Она у нас на Ильмере, почитай, заново родилась. Так что теперь она наша!» Вышеслав засмеялся и ладонью похлопал по груди Велема, словно отпустил задорную шутку. «Теперь мы ей вторые родители!» «За заботу спасибо вам и низкий поклон. Только у нее первые родители живы пока». «Так мы же не просто так!» Вышеслав снова приобнял Верема за плечи и отвел еще на несколько шагов, потому что за время этой недолгой беседы вокруг них успела собраться толпа любопытных. «Мы же, как водится, дело торговое сладим. Вы нам девку, и мы вам девку. Ничем не хуже. Рода знатного собой красавицу, рукодельницу. Из моих дочерей любую выбирай, а не то из Радониных. Да и у Володыни такие девки подросли загляденье, маков цвет». «Не дорос я, чтоб сам себе сватать», — буркнул Верем, которому только невесты сейчас и не хватало. «Сестра не в моей воле, а в родительской. Будто ты сам не знаешь. С ними и говорите. Они мне велели сестру домой воротить, я и ворочу. Остальное не моего ума дело». «Что ж ты такой робкий-то?» Вышеслав усмехнулся. «Плесковские-то побойчее тебя будут. Вон, Вольга Судиславич не робел, сам себе лебедушку отхватил». «Я этому Судиславичу сам кое-что лишнее отхвачу», — с угрюмой решимостью пообещал Верем. «Где он есть-то?» «Да где-нибудь возле лебедушки и полетывает сокол сизый. Он-то от нее не на шаг. Как приехали, так и вместе. Все приговаривает, дескать, она мне жена, и ни род ее никто другой не помешает. Вот парень-то вырос у свата Судислава, на лету бьет». «Попадись мне этот сокол сизый». Верем оглянулся туда, где раньше стояла Девляна, и с беспокойством заметил, что ее там уже нет. «Эй, мать!» — гаркнул он, обращаясь к проходящей мимо родочести, и та аж подпрыгнула от неожиданности. «Где сестра моя Девамила?» Коли обряд окончился, проводи меня к ней, сделай милость. Пойдем, я сам провожу. С готовностью откликнулся Вышеслав. Ступай со мной, сыне, я тебя доведу. Следуя за ним, Верем скоро очутился перед избушками жриц. Здесь, как и везде на Пирыньей горе и в окрестностях, было много людей. Все хотели еще разочек глянуть на деву Ильмиру. В избу Добролюта где-то отдыхала, никого больше не пускали. Но затворить двери перед родным братом избранницы богов хозяйки не могли, и Верем, постучавшись, вошел. Девляна с трудом добрела до избы, опираясь на руку Добролюты. После болезни она едва оправилась, и тем более утомил ее обряд на горе. Голова гудела, ноги подкашивались. Тиховея подала ей подкрепляющий отвар гусиной травки. Вольга, пришедший вместе с Девляной, ободряюще сжал ей руку, потом обнял. Когда он смотрел на обряд, ему, как и всем, казалось, что перед ним богиня. Но теперь, встречая взгляд ее усталых глаз, он видел лицо своей искорки, ее улыбку, ее золотистые кудряшки на висках, и сердце его таяло от нежности. Это была все та же юная, полная огня, задорная и живая девушка. Она изменилась, в ее глазах появилась глубина. Словно мир, такой простой и понятный, раздвинулся и усложнился. А еще недоумение, будто она все никак не может охватить мысленным взором пределы своего нового мира. Да и неудивительно, никому из самых могучих волхвов это пока не удавалось. И все же Вольга любил ее с такой силой, что сердцу, казалось, было тесно в груди. И он даже подумать не мог о том, чтобы когда-нибудь с ней расстаться. Если нужно подождать год или два, он подождет. Ожидание ничего не значит, лишь бы его солнце не скрылось за тучами. Скрипнула дверь, еще кто-то вошел. Девляна повернулась и ахнула. У порога стоял Велем и глядел на нее, набычившись, словно говоря: «Ну, и что мне теперь с тобой делать?» Она видела Велема во время обряда и знала, что он где-то тут, но от усталости это как-то выпало из ее мыслей. Такого сурового выражения у своего веселого и любящего брата Девляна еще никогда не видела, и от страха она невольно спряталась за плечом Вольги. Гораздо легче было воображать будущий гнев родичей, чем увидеть его воочию. Вольга проследил за ее взглядом и переменился в лице. Мигом, приготовившись к чему угодно, он хотел оттолкнуть Девляну, чтобы не мешала. Но она, наоборот, в страхе, прижалась к нему крепче, вцепилась в плечо и не отпускала. Велем, заметив между ними нечто вроде борьбы, кинулся вперед, схватил Девляну за руку и попытался оторвать от Вольги. Тот же, видя, что невесту отнимают, напротив, обнял ее крепче, другой рукой норовя отпихнуть Велема. Девляна закричала, опасаясь, что ее сейчас разорвут и раздавят. «Отпусти девку, гад!» — выдохнул Велем. «Что, теперь прикрываешься?» «Все равно достану!» «Я прикрываюсь!» Вольга высвободился из рук Девляны. Велем тут же перекинул ее подальше, к себе за спину, почти к самой двери. Едва не упав от толчка, она ухватилась за косяк, но устояла на ногах и снова бросилась к ним, вцепилась в Вольгу. «Отойди, дура!» — рявкнул Велем. «С тобой потом разговор будет. Вот с этим гадом подколодным я сейчас посчитаюсь. Что же ты делаешь, синец темнообразный?» Он со злобой глядел на Вольгу, еще тем более раздосадованный, что от него ничего такого не ожидал. «Не чаяли мы от тебя, Вольга, такой пакости. В доме тебя как брата принимали, за стол сажали, а ты девку украл, весь род опозорил». «Вы меня как брата принимали, а невесту мою тайком с другим сговорили. Вольга расправил плечи и стоял, загораживая собой Девляну, с твердой решимостью глядя на Велема. «Да как тайком? На весь свет было объявлено. Всем родом, всей Ладогой решали. А ты поперек всех попер. Чужую невесту умыкнул. Какая же она твоя? Кто тебе ее обещал?» «Поздно теперь говорить. Она моя. Казах Ромаев в Плескове, та твоя, а дочь моего отца наша. Не дури, Вольга, у меня 30 человек, все равно не одолеешь. Отдай сестру, отпустим вас всех с миром. Волховом клянусь». «Не отдам!» — яростно отвечал Вольга, сжимая кулаки. Никакого оружия при нем не было, поскольку входить на священную гору с оружием никому не дозволялось. «Она моя! До утра не поймали, теперь не ваша. Ступай во свояси! Я вас от Игвала да спас, кабы я Ода не привел с его дружиной. Вы все бы теперь в полоне были. От Игвала да спас, а сам хуже всякого варяга. От них хоть знаешь чего ждать. Мы тебя в дом пустили, а ты будто волк девку украл, все дело нам порушил. Или не знал, что ради всей Ладоги мы ее за Аскольда отдаем? Вам паволоки да шелеги нужны, а для меня она важнее всего!» Вольга не хотел говорить о своей любви с обозренным Велемом. «Поезжай домой, Велька. Она теперь моя!» «Я его жена! Я с ним останусь!» — кричала Девляна, прячась за плечо Вольги. «Уходи, Велем! И я теперь дева Ильмира! Вы не можете мне приказывать!» «Мать с отцом разберутся, кто ты теперь! А ну пошли!» Велем снова ухватил Девляну за плечо и попытался вытащить из-за Вольги, а тот, одной рукой обняв девушку, другой стал отпихивать соперника. Девляна опять завизжала. Тиховея и Девясила молча стояли у двери, не осмеливаясь вмешаться. Та милица заглянула, ахнула и выскочила вон, мелькнув светлой длинной косой. А те двое уже вовсю дрались, отбросив девушку прочь. В избе было довольно тесно. Парни все время натыкались на стол, лавки, лари, печь, роняя утварь и разбрасывая добролютины горшки, так что недосушенные травы летели во все стороны. Вольга, крепкий и сильный, был в свои лета отличным бойцом, но без оружия все же не мог быть достойным соперником, более рослому и тяжелому Велему, который в последние годы почти всегда выходил победителем в схватках на Велесовых и Ладиных великоднях. Уворачиваясь от него, Вольга споткнулся об угол ларя и стал падать. Иной бы при этом сломал себе шею, но Вольга, кое-чему наученный, перекатился, хотя встать не успел. Велем схватил его одной рукой за плечо, а другой за рубаху на боку и изо всей силы швырнул в стену. Ударившись спиной и затылком, Вольга рухнул на пол и остался лежать. Девляна все это время непрерывно кричала, но не знала, что делать. Когда Вольга упал и замер, она бросилась вперед и стала колотить брата по голове и по плечам, выхваченным из ступки деревянным пестом, которым добролюта растирала травы и коренья. Верем одним движением вырвал пест из рук обезумевшей сестры, а та бросилась на колени возле неподвижно лежащего Вольги. Он не шевелился, глаза его были закрыты. «Что же ты делаешь, чучело?» Обхватив жениха за плечи, она подняла лицо к Велему. «Что ты наделал? Ты его убил, упырь болотный!» «Да, не убил я никого!» — тяжело дыша, ответил Велем. «Он-то как меня по голове приложил, не пожалел. И ты не пожалела. Глядела, как родного брата обухом по голове, и ничего. Кумоха ты трясучая, последнюю совесть потеряла. Перед чурами не стыдно?» «Я не смотрела, не видела даже, как тебя. Я не хотела». «А чего ты хотела?» — орал Велем, еще не остывший после драки, а главное, понявший, что в этом деле сестра против него. «Ты же говорила, что попрощаешься и вернешься. Обманула ты меня. Я, дурак, тебе поверил. Думал, украли тебя, силой держат, мучился. Тьфу! Давай, собирайся, домой поедем. Не поеду я с тобой, я с ним останусь. Я буду его женой, из-за другого не пойду. Уходи, иди домой. И всем скажи, я с Вольгой, а вы как хотите. И им всем скажи, у меня муж есть, и ни в какой Киев я не поеду. Сама за себя все решила. Отцу вот скажешь, за кого ты пойдешь, а за кого нет. Да была бы у тебя голова на плечах, не кричала бы на весь свет, что и сама ума лишилась, и рот опозорила. Тебя с киевским князем обручили, сваты, подарки несут, а невесты нет. Хоть бы подумала, какую гадость всей Ладоге сделала, и отцу первому. Прямо не девка, а лихаимка-весенница. Видно, тебя в колыбели еще подменили, а мы и проморгали. Одевайся. Буркнул Верем, устав кричать и устыдившись своей несдержанности. Ему было больно и обидно, что сестра, которую он всегда любил и жалел, пошла на обман и воспользовалась его жалостью. Он еще не знал, что бывает такая любовь, при которой все другие чувства и привязанности не значат ничего. «Одевайся!» Прикрикнул он, видя, что Деврана все так же сидит на полу, прижавшись щекой к Вольгиным кудрям. «Или в шкуру заверну и так повезу. Дева Ильмера. Вот, блин, горелый». «Я все равно за другого не пойду, пусть хоть убьют меня!» Твердила Девляна, торопливо целуя Вольгу, у которого на лбу и бровях красовалось несколько кровоподтеков, и расправляя пальцами спутанные пряди. «Его одного всю жизнь любить буду!»